Глава 26. Я показываюсь с самой выгодной стороны. Во время чая чтение прекратилось, и дамы занялись разговором между собой о лицах и обстоятельствах мне незнакомых, как мне казалось, только для того, чтобы, несмотря на ласковый прием, все-таки дать мне почувствовать ту разницу, которая по годам и положению в свете была между мною и ими. В разговорах же общих, в которых я мог принимать участие, искупая свое предшествовавшее молчание, я старался выказать свой необыкновенный ум и оригинальность, к чему особенно я считал себя обязанным своим мундиром. Когда зашел разговор о дачах, я вдруг рассказал, что у князя Ивана Ивановича есть такая дача около Москвы, что на нее приезжали смотреть из Лондона и из Парижа, что там есть решетка, которая стоит 380 тысяч, и что князь Иван Иванович мне очень близкий родственник, и я нынче у него обедал, и он звал меня непременно приехать к нему на эту дачу жить с ним целое лето, но что я отказался, потому что знаю хорошо эту дачу, несколько раз бывал на ней, и что все эти решетки и мосты для меня незанимательны, потому что я терпеть не могу роскоши, особенно в деревне. Я люблю, чтобы в деревне уж было совсем как в деревне. Сказав эту страшную, сложную ложь, я сконфузился и покраснел так, что все верно заметили, что я лгу. Варенька, передававшая мне в это время чашку чая, и Софья Ивановна, смотревшая на меня в то время, как я говорил, обе отвернулись от меня и заговорили о другом, с выражением лица, которое потом я часто встречал у добрых людей, когда очень молодой человек начинает, очевидно, лгать им в глаза, и которое значит: «Ведь мы знаем, что он лжет. И зачем он это делает, бедняжка?» Что я сказал, что у князя Ивана Ивановича есть дача, это потому, что я не нашел лучшего предлога рассказать про свое родство с князем Иваном Ивановичем и про то, что я нынче у него обедал. Но для чего я рассказал про решетку, стоившую 380 тысяч, и про то, что я так часто бывал у него, тогда как я ни разу не был и не могу быть у князя Ивана Ивановича, жившего только в Москве или Неаполе, что очень хорошо знали Нехлюдовы. Для чего я это сказал, я решительно не могу дать себе отчета. Ни в детстве, ни в отрочестве, ни потом, в более зрелом возрасте, я не замечал за собой порока лжи. Напротив, я скорее был слишком правдив и откровенен. Но в эту первую эпоху юности на меня часто находило странное желание без всякой видимой причины лгать самым отчаянным образом. Я говорю именно отчаянным образом, потому что я лгал в таких вещах, в которых очень легко было поймать меня. Мне кажется, что тщеславное желание выказать себя совсем другим человеком, чем есть, соединенное с несбыточной в жизни надеждой лгать, не быв уличенным в лжи, было главной причиной этой странной наклонности. После чая, так как дождик прошел и погода на вечерней заре была тихая и ясная, княгиня предложила идти гулять в Нижний сад и полюбоваться ее любимым местом. Следуя своему правилу быть всегда оригинальным и считая, что такие умные люди, как я и княгиня, должны стоять выше банальной учтивости, я отвечал, что терпеть не могу гулять без всякой цели, и ежели уж люблю гулять, то совершенно один. Я вовсе не сообразил, что это было просто грубо, но мне тогда казалось, что так же, как нет ничего стыднее пошлых комплиментов, так и нет ничего милее и оригинальнее некоторой невежливой откровенности. Однако, очень довольный своим ответом, я пошел-таки гулять вместе со всем обществом. Любимое место княгини было совершенно внизу, в самой глуши сада, на маленьком мостике, перекинутом через узкое болотце. Вид был очень ограниченный, но очень задумчивый и грациозный. Мы так привыкли смешивать искусство с природою, что очень часто те явления природы, которые никогда не встречали в живописи, нам кажутся неестественными, как будто природа ненатуральна. И наоборот, те явления, которые слишком часто повторялись в живописи, кажутся нам избитыми, некоторые же виды слишком проникнутые одной мыслью и чувством, встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой, заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая гора вверх, поросшая огромными старыми деревьями и кустами, часто перемешивающими свою разнообразную зелень, и перекинутая над прудом у начала горы старая береза, которая, держась частью своих толстых корней в береге пруда, макушкой уперлась на высокую стройную осину и повесила кудрявые ветви над гладкой поверхностью пруда, отражавшего в себе эти висящие ветки и окружавшую зелень. «Что за прелесть!» — сказала княгиня, покачивая головой и не обращаясь ни к кому в особенности. «Да, чудесно, но только мне кажется ужасно похоже на декорацию», — сказал я, желая доказать, что я во всем имею свое собственное мнение. Как будто не слыхав моего замечания, княгиня продолжала любоваться видом и, обращаясь к сестре Любовь Сергеевне, указывала на частности, на кривой висевший сук и на его отражение, которые ей особенно нравились. Софья Ивановна говорила, что все это прекрасно и что сестра ее по нескольким часам проводит здесь, но видно было, что все это она говорила только для удовольствия княгини. Я замечал, что люди, одаренные способностью деятельной любви, редко бывают восприимчивы к красотам природы. Любовь Сергеевна восхищалась тоже, спрашивала, между прочим, чем эта береза держится, долго ли она простоит, и беспрестанно поглядывала на свою сюзетку, которая, махая пушистым хвостом, взад и вперед бегала на своих кривых ножках по мостику с таким хлопотливым выражением, как будто ей первый раз в жизни довелось быть не в комнате. Дмитрий завел с матерью очень логическое рассуждение о том, что никак не может быть прекрасен вид, в котором горизонт ограничен. Варенька ничего не говорила. Когда я оглянулся на нее, она, опершись на перила мостика, стояла ко мне в профиль и смотрела вперед. Что-то, верно, сильно занимало ее и даже трогало, потому что она, видимо, забылась и мыслей не имела о себе и о том, что на нее смотрят. Выражение ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной ясной мысли. В позе ее столько непринужденности и, несмотря на ее небольшой рост, даже величавости, что снова меня поразило как будто воспоминание о ней, и снова я спросил себя, не начинается ли? И снова я ответил себе, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька просто барышня, сестра моего друга. Но она мне понравилась в эту минуту. И вследствие этого я почувствовал неопределенное желание сделать или сказать ей какую-нибудь небольшую неприятность. «Знаешь что, Дмитрий, — сказал я моему другу, подходя ближе к Вареньке, так чтобы она могла слышать то, что я буду говорить. Я нахожу, что ежели бы не было комаров, и то ничего хорошего нет в этом месте. А уж теперь, — прибавил я, щелкнув себя по лбу и действительно раздавив комара, — это совсем плохо. Вы, кажется, не любите природы, — сказала мне Варенька, не поворачивая головы. «Я нахожу, что это праздное, бесполезное занятие», — отвечал я, очень довольный тем, что я сказал-таки ей маленькую неприятность, и притом оригинальную. Варенька чуть-чуть подняла на мгновение брови с выражением сожаления и точно так же спокойно продолжала смотреть прямо. Мне стало досадно на нее, но, несмотря на это, серенькие с полинявшей краской перильца мостика, на которые она оперлась, отражение в темном пруде опустившегося сука перекинутой березы, которая, казалось, хотела соединиться с висящими ветками, болотный запах, чувство на лбу раздавленного комара, ее внимательный взгляд и величавая поза часто потом совершенно неожиданно являлись вдруг в моем воображении.